Глава 8. Игры на вечеринках. Вечеринки существуют для развлечений, а развлечения для вечеринок, включая промежуток времени до официального начала вечеринки. Но по мере укрепления знакомства начинаются и игры. Узнают друг друга растяпа и его жертва, большой папочка и я, бедняжка. Происходит обычный, хотя и внешне незаметный процесс выбора. В данной главе рассматриваются 4 игры, которые обычно разыгрываются на вечеринках. Какой ужас! Изъян, растяпа и почему бы тебе не? Да, но... Первое. Какой ужас! Тезис. Игра ведется в 4 основных формах. Развлечение родителя с прописной буквы, развлечение взрослого с прописной буквы, развлечение ребенка с прописной буквы и, собственно, игра. В формах развлечения не бывает развязки и выигрыша, зато много недостойных чувств. Первое. В наши дни. Развлечение для самодовольных, полных сознания собственной правоты и даже злобы родителей с прописной буквы. Оно распространено среди женщин средних лет с небольшим независимым доходом. Одна из таких женщин сразу перестала посещать терапевтическую группу, когда ее начальный ход был встречен молчанием, а не всеобщим одобрением, к которому она привыкла в своем социальном кругу. В этой подготовленной группе, привыкшей проводить анализ игр, Уайт не встретила никакой поддержки, когда заявила: «Говоря о недоверии к людям, я могу подтвердить, что это действительно так. В наши дни никому нельзя доверять». Я рылась в столе одного из своих жильцов, и вы не поверите, что я там нашла. Эта женщина знала решение всех проблем общества. Непослушные подростки, родители в наши дни слишком многое разрешают. Развод, женам сегодня нечем заняться. Преступность, в наши дни в белых районах поселяются всякие чужаки. Растущие цены, в наши дни бизнесмены стали слишком жадными. Она ясно давала понять, что сама держит сына-подростка в ежовых рукавицах и также обращается с детьми жильцов. В наши дни, отличается от обычных сплетен своим лозунгом, неудивительно. Первый ход может быть тем же самым, говорят Флосси Мергатроид. Но в наши дни должно иметь определенное направление завершения. Обязательно должно предлагаться объяснение. А просто сплетни могут тянуться долго и завершиться ничем.